Глава шестая. Эндинген, 1470 год. Эта глава основывается на первой книге «Jews and Magic in Reformation Germany». В немецком городе Эндинген в XVI-XVII веках, а может быть и позже, показывали «Юденшпиль», то есть еврейское представление. Тысячи людей самого города и соседних городов собирались, чтобы посмотреть на представление, подобное по своему характеру и стилю представлениям страстей Господних, которые игрались в европейских городах в праздник Пасхи. Действо о страстях Господних, показывающее историю страданий, смерти и воскресения Иисуса, которое происходило в эти самые дни сотни лет тому назад, имело целью развлечь, воспитать и укрепить веру христиан. Оно разыгрывалось на площади перед церковью или на рыночной площади и было центральным событием праздника Пасхи. Еврейское представление в городе Эндинген было как бы современной вариацией на темы древней истории. Представление включало в себя пролог, тезис, 8 действий и эпилог. В нем участвовало 48 актеров, 9 из них исполняли роли евреев. В прологе рассказывалось о евреях-убийцах. Они убивали своих пророков, они убили Иисуса и продолжают убивать христиан. В тезисе ведущий вкратце излагал недавние события, произошедшие в Эндингене. На праздник Суккот в город собрались многие евреи. Они согласились приютить семью нищих христиан, искавших себе ночлег. Ночью евреи убили эту семью и избавились от тел. Их сосед-христианин, мясник Яков, услышав крики убиваемых, хотел расследовать это дело и даже обратился к мэру города, но безуспешно. 8 лет спустя тела были чудесным образом обнаружены. Евреи признали в своем преступлении, их осудили и казнили. Затем в 8 действий собственного представления воскрешают эту историю на сцене. 3 первых действия описывают события 1462 года. В первом вводится главный преступник Элиас из Эндингена. Это ученый-раввин, инициатор и организатор убийства. У убийства двойной мотив – месть христианам, повсеместно унижающих евреев, и добывание крови христиан, из которой евреи извлекают большую пользу. Все евреи клянутся отомстить христианам, каким велит их религия. Во втором действии семья нищих приходит в еврейский дом и просит ночлега. Планируется и происходит их убийство. Герой третьего действия, Яков, сосед-христианин, который заподозрил евреев, но его никто не послушал. События дальнейших действий происходят 8 лет спустя, в 1470 году. В четвертом действии тела обнаруживаются в гробнице при церкви под кучей костей. Чудесным образом тела не истлели, а от них поднимался аромат роз. Местного священника, который не хотел разбираться в этом деле, поражает паралич всего тела. Все изумлены этими чудесами и вспоминают обвинения Якова 8-летней давности. В 5-м действии мэр города призывает еврея Элиаса, и тот сразу признается в своем преступлении. В 6-м действии появляется Эберлин, брат Элиаса, и тоже признается в убийстве. В 7-м действии признается и третий брат, Мерклин. Мэр обращается к великому герцогу и излагает ему эту историю, а тем временем в Эндингене происходят чудеса. Инвалиды и больные исцеляются, приближаясь к телам убитых, похороненным в церкви. В 8-м действии драма достигает апогея, евреи предстают перед судом и снова признаются в своем преступлении. Судьи объявляют приговор, казнь через сожжение, и евреи сходят на костер. В эпилоге публике сообщается, что нет преступления, которое осталось бы безнаказанным. Такова мораль, которую должен был усвоить зритель этого представления. Эдингенский Юденшпиль рассказывал о ритуальном убийстве, которое в глазах христианских жителей Эндингена было фактом. Это дело отражено в юридических документах, балладе и основанном на них театральном представлении. Все это как бы сделало навет засвидетельствованным историческим событием. Несомненно, в его основе лежат некоторые исторические факты, такие как в гробнице были найдены 4 тела, 3 евреев сожгли на костре в Эндингене по приговору суда, на котором они признались, что за 8 лет до того убили семью нищих христиан, а остальных евреев Эндингена изгнали из города. В представлении не рассказывалось, что по этому же обвинению еще 4 евреев было сожжено в Порцгайме.